принципе, подчеркивал он, раз нет экспорта контрреволюции, не может быть экспорта революции. Он особенно настойчиво отгораживался от аналогии 1956 и 1849 годов. «Нет», — возражал он, — «здесь речь шла о подавлении контрреволюции, тогда как Николай I подавил революцию и восстановил власть австрийской монархии, что было позором для России. Поэтому, по его мнению, советская миссия была прогрессивной, тогда как акция Николая I была реакционной». Надо сказать, что во время этой встречи с кадром произошел знаменательный обмен мнениями по поводу нахождения советских войск в Венгрии. Хрущев поставил вопрос о необходимости пребывания этих войск, говорил, ссылаясь на мнение других членов советского руководства, что, возможно, следует вывести войска из Венгрии. Кадр посмотрел на него и сказал: «Товарищ Хрущев, решайте сами. Я только вам одно хочу сказать, что разговоров у нас сейчас в отношении пребывания ваших войск, настроений, которые негативно складывались в результате пребывания войск на территории Венгрии, абсолютно никаких нет. Венгров беспокоит одно, чтобы не вернулся Ракоши». Хрущеву понравился ответ кадра, и он еще раз подчеркнул свою симпатию к этому деятелю и его дружеское расположение и доверие к Советскому Союзу. Хрущева, однако, не оставляла мысль о мотивах, по которым советские войска должны находиться в восточноевропейских странах. У него не вызывало сомнений их размещение в ГДР, поскольку это вытекало из заключенных с Западом договоров во время победы. Что касается Польши, где укрепилась своя сильная армия, то этот вопрос он рассматривал, хотя и не пришел к какому-то выводу. В то же время Хрущев подчеркивал, что дело вовсе не в армии, потому что главная движущая сила для народов этих стран не страх перед вооруженным вмешательством Советского Союза. Страхом, по его мнению, нельзя рай построить или гнать в рай. И другие народы пойдут по этому пути, хотя он и непростой, но это правильный путь. Его беспокоило также, что пребывание советских войск на территории социалистических стран обходится нашему народу в два раза дороже, чем если бы они были на своей территории. Поэтому Хрущев задумывался о возможности вывода войск из Польши и Венгрии. Как известно, при его руководстве это решение так и не было принято. А в последующие времена родилась так называемая доктрина Брежнева, которая обосновывала не только нахождение советских войск в той или иной восточноевропейской стране, но и возможность совместного военного вмешательства стран Варшавского договора в дела других стран, когда возникает угроза общей безопасности. Так мотивировался ввод войск в Чехословакию в 1968 году. Очевидно, что эта доктрина была крупным шагом назад в сравнении с позицией Хрущева, хотя и тот постоянно колебался, размышляя о допустимости так называемой интернациональной помощи посредством использования военной силы. События в Венгрии подтолкнули назревавший взрыв страстей среди советского руководства. Сторонники Сталина, накопившие большой счет претензий к Хрущеву по поводу его новаций во внутренней и внешней политике, решили дать бой и отстранить его от руководства партией. Это произошло на заседании Президиума ЦК КПСС 18 июня 1957 года. Три дня длилось беспрецедентное заседание, где схватились две стороны – Хрущев и поддержавшее его меньшинство, и Молотов, Маленков, Каганович, располагавшие большинством в президиуме ЦК. Это большинство приняло решение о смещении Хрущева с поста первого секретаря ЦК КПСС. Однако они не рассчитали своих сил. Хрущева поддерживала значительная часть аппарата ЦК партии, так как он успел к тому времени заменить многих его работников, а главное, поддерживала армия, которую возглавлял Жуков, активный антисталинист и КГБ, председателем которого был близкий Хрущеву человек Серов.